Глава 6. Смотреть на это без смеха было совершенно невозможно, и, не выдержав, я запрокинула голову и громко расхохоталась. Куратор и кот растерянно переглянулись и совершенно одинаково грозно свели брови. Мне бы стоило этого испугаться. По всему выходило, что расплата за легкомысленную реакцию будет ужасной. Уж эти двое смогут отомстить за попранное самолюбие. Каждый по-своему, но одинаково жестоко. Однако страшно мне не было. Наоборот, чем больше я хохотала, тем лучше мне делалось. И в голове, и в теле появилась удивительная легкость, которая только росла с каждым раскатистым ха. Казалось, еще чуть-чуть, и я взлечу, как фея день-день, разбрасывая вокруг себя золотой порошок. И только когда кот зашипел и принялся изворачиваться и колотить лапами в воздух, я нашла в себе силы остановиться. «Да пусти ты его, наконец!» — распорядилась я. Голос мой при этом зазвучал совершенно по-новому. Низко и бархатно. Так иногда бывает, когда вдруг съешь слишком много шоколадных конфет и все ощущаешь во рту эту приятную мягкую сладость. «Ты зачем его притащила? Коту в отеле не место». «Надо же, а я-то и не знала. Спасибо, что поставил в известность». Я почувствовала, что начинаю злиться. И, как ни странно, не на кота, а на Демьена. Вообще-то мы сюда не просто так пришли, а с весьма определенными намерениями. А он так легко выпустил меня из рук, остановился. А ведь не должен был. Даже если камни с неба посыплются, землетрясение начнется и балки перекрытия полетят. А тут просто котик поцарапал, и вот уже все, от страсти не осталось и следа. «Ну тогда зачем?» — изумленно спросил Демьян. И снова я почувствовала наплыв раздражения. Он считает меня идиоткой? Разумеется, я его не брала. Сам залез в сумку. В ней нашла. Я прошла мимо Демьяна вглубь комнаты. Демонстративно опустилась на софу, забросила ногу на ногу, откинулась на спинку. Не сомневаясь, выглядело это впечатляюще. Во всяком случае, Демьян залип на это зрелище и еще несколько секунд завороженно молчал, явно забыв, что все еще держит на вытянутой руке мохнатого нарушителя. «Мяф!» — напомнил о себе тот. Спохватившись, Демьян отпустил, наконец, кота во свояси. Тот шмякнулся об пол и, взглянув на нас куратором совсем уж нехорошо, бросился под кровать. «Ты права, коты — редкостные самодуры», — кивнул Демьян, соглашаясь с моей версией неожиданно легко. Самодур ответил на это яростным шипением из-под кровати. Внимательный человек расслышал бы в этом звуке многое. И тысячу проклятий, и прогноз повышенной влажности в чьих-то ботинках, и клятву кровной мести. Но Демьену в тот момент было явно не до кошачьих угроз. «Мы же не дадим одному из них испортить нам вечер», — спросил он и опустился на софу рядом со мной. Взгляд, которым он при этом смотрел на меня, был таким масляным, что его можно было намазать на булку и съесть на завтрак, и заработать при этом пару десятков тысяч лишних калорий и складочки на боках. Слово не расходилось с делом. Демьян схватил меня в объятия решительно и резко, сжав с такой силой, словно я была чем-то самым дорогим и важным в его жизни, тем, что никак нельзя выпустить из рук. Я чувствовала его жар, его дыхание на своей коже. Еще чуть-чуть, и наши губы сомкнулись бы в самом неистовом поцелуе, который когда-либо видела эта огромная гостиница. Еще чуть-чуть, и... Что-то острое со всей силы вонзилось мне в ногу. «А-а-а!» Заорала я своим чудным низким голосом и от испуга, что из силы укусила колдуна за губу. «Чёрт!» — ругнулся Демьен, потирая укушенное место. «Фррр!» Глухо и насмешливо прозвучало из-под кровати. Совершив свое злодейство, негодяй успел ретироваться. Черная лапа мелькнула в просвет и исчезла. Кот все-таки испортил нам вечер и, кажется, был крайне доволен этим обстоятельством. Как ни странно, на него я не злилась. А вот Демьен снова разочаровал. Один маленький укус и прощай, страсть. Он все еще придерживал рукой пострадавшую губу, морщась от боли. И мне совершенно не было его жалко. Вот ни капельки. Если так подумать, эти муки он вполне заслужил. И своими вечными придирками, насмешками. Вот сегодня, например. Зачем обидел мою водолазку? Сейчас, конечно, я и сама понимала, что она выглядела как облезлая тряпка. Но один только факт, что я носила ее на своем прекрасном теле, должен был заставить всех особей мужского рода относиться к ней с большим уважением. Разве не так? А эти его важные дела? С кем он встречался? Ведь так и не рассказал. Я потянулась и расправила плечи. Как никогда ранее ясно понимая, что тело мое и правда прекрасно. И вообще, такую расчудесную ведьмочку, как я, еще поискать надо. И поискать, знаете ли, мало. Еще и заслужить надо. А некоторые наглые колдуны об этом, кажется, и не догадываются. Может быть, пришло время их на эту тему просветить? «Не думал, что у тебя такие острые зубки», — тихим бархатным голосом проговорил Демьен и коснулся большим пальцем ранки на губе, которая все еще немного кровила. Все это ему удивительно шло. Сейчас он выглядел более притягательным, чем когда-либо. Ночь в объятиях такого мужчины могла бы быть по-настоящему великолепной. Сердце сладко замерло при мысли о том, насколько великолепной. Но не сегодня. Пусть подумает о своем поведении и в следующий раз старается лучше. «Ты еще много о чем не догадываешься», — улыбнулась я в ответ, демонстрируя весь арсенал своих опаснейших зубов. «Готов все выяснить прямо сейчас». Он снова потянулся ко мне, но я отстранилась. Не сейчас. Уже слишком поздно, и я устала. С этими словами я решительно поднялась с тахты и шагнула в сторону. Демьен метнул в меня взгляд, полный недоумения и обиды. «Ты хочешь, чтобы я ушел?» — недоверчиво уточнил он. Видимо, нечасто ему приходилось выслушивать отказы. «Да, хотелось бы выспаться», — соврала я, не моргнув и глазом. «У меня завтра... есть кое-какие дела». Я с удовольствием вернула ему его же формулировку. «Пусть знает». Медленно, то ли из-за нежелания, то ли из-за непонимания, колдун развернулся и направился к двери. Взявшись за ручку, остановился, словно ожидал услышать что-то вроде «Останься, любимый». Ну, конечно, ничего такого не услышал. Пожал плечами, обернулся и внимательно посмотрел на меня. «Странно это все. Что-то не так». Обескураженно прошептал он и вышел из моего номера. «Конечно, не так», — усмехнулась я. «Не так звонить и отчитывать, как маленькую девочку. Не так ворчать из-за опозданий. Не так подтрунивать над каждым неверным шагом. Это ты, милый Демьен, все делаешь не так. Но теперь у тебя будет шанс поумнеть и все исправить».